Привет! Вы слушаете наш новый еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Попробуем представить себе галерею лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея. Как живые». Рассказывает искусствовед Анна Броновицкая. Портрет императора и здоров природы. Портрет императора Рудольфа II Габсбурга в образе Вертумна известен практически всем, даже тем, кто не слышал имени художника Джозеппе Арчимбольда. Это вполне импозантный мужчина, образ которого целиком составлен из плодов, из овощей, фруктов, злаков. И понятно, что такое занятное изображение нашло себе применение в массовой культуре, в рекламе и широко растиражировано. Джузеппе Арчимбольдо, итальянский художник XVI века, известен вот прежде всего своими такими портретами-пазлами, изображениями людей, которые сделаны из совершенно неподходящих для этого частей. Например, образ стихии воды составлен из рыб, всяких морских гадов, кораллов, жемчугов. Или образ огня из элементов огнестрельного оружия и всяких горючих материалов. Этот подход уникален для Арчимбольда, и, по сути, это такой протосюрреализм, и не случайно французские сюрреалисты XX века очень его любили, высоко ценили и им вдохновлялись. Но ценили Арчимбольда и его заказчики, потому что расцвет его карьеры пришелся на те 25 лет, которые он провел при дворе императоров из рода Габсбурга, Максимилиана, потом Рудольфа, сначала в Вене, а потом в Праге, в тот момент, когда Прага сама по себе переживала невероятный расцвет, стала центром придворной культуры, и наш герой, император Рудольф II, был страстным коллекционером искусства и разных редкостей. И вот к числу таких редкостей принадлежали работы Арчимбольда. К числу крупных заказов, которые Арчимбольда выполнил в Праге, относятся два цикла из четырех картин. Четыре стихии и четыре времени года. Но мы знаем, что эти сюжеты сами по себе достаточно распространены. Восходят они к календарям, к часословым средневековым. Времена года мы знаем также у Питера Брейгеля-старшего, например. Но Арчимбольда трактует эту тему по-своему очень оригинально. Портрет Рудольфа в образе Вертумна написан в 1590 году, то есть через почти 20 лет после последней версии цикла «Времён года». Но он является как бы его логическим завершением, потому что охватывает как бы все сезоны сразу, потому что римское божество Вертумн царствует над всеми временами года. О художнике мы знаем не очень много, но мы знаем, что он родился в 1526 году в Милане, там же учился живописи. А в это время в Милане еще была свежа память о Леонардо да Винчи, который тоже провел там довольно много времени. И Арчимбольдо, по сути, следовал одной из рекомендаций трактата о живописи Леонардо. Сейчас я зачитаю цитату. «Если ты хочешь заставить казаться естественным вымышленное животное, то возьми для него голову овчарки или легавой собаки, присоедини к ней кошачьи глаза, уши филина, нос борзой, брови льва, виски старого петуха и шеи водяной черепахи». Вот что-то в этом роде и делал Арчимбольдо. То есть он таким образом перевел в живопись увлечение Ренессанса загадками и ребусами. Одна из первых работ Арчимбольдо при дворе Габсбургов – это портрет императорского библиотекаря, крупного ученого Вольфганга Лациуса. И этот портрет составлен целиком из книг и принадлежностей для чтения и письма. И с одной стороны можно воспринимать как шутку, а с другой стороны в таких ребусах бывает заключено определенное послание. И это послание, оно двоякое. Во-первых, такие изображения отражают интерес заказчиков к естественным наукам и коллекционированию. Вот Рудольф II был страстным коллекционером. При нем Прага превратилась в центр европейской культуры. Он собирал у себя художников, ученых, музыкантов и коллекционировал не только произведения искусства, но и всевозможные редкости. И вот, собственно, эти редкости в том числе стали элементами, из которых Арчимбольда составлял свои картины. Во-вторых, в них содержится политическое послание. Так цикл «Четыре стихии» символизирует размах власти Габсбургов. Ну, представляете, это была гигантская держава, занимавшая большую часть Европы и претендовавшая тогда на заморские территории. Четыре стихии – это земля, воздух, огонь и вода, то есть все, из чего состоит мир. И всем этим владеют Габсбурги. И вот, например, на шее огня, который опирается на стволы огнестрельного оружия, красуется орден Золотого Руна и двуглавый орел, герб Священной Римской империи. А вот пражские Габсбурги, они, собственно, были императорами Священной Римской империи. Цикл «Времена года» Арчимбольда писал несколько раз. Первый раз написал в 1563-м, потом повторил в 1572-м, в 1573-м. Эти картины, они еще играли роль дипломатических даров и все время подтверждая, что все сезоны и все, что в них содержится, тоже находятся под властью дома Габсбургов. А Вертун властвует над всеми сезонами. Вообще Вертун – это древнеримское божество, которое отвечает за как бы изобилие и плодородие, но в то же время вот не просто там осенний урожай, а именно все сезоны, все времена года ему подвластны. Поэтому этот портрет метафорический императора Рудольфа II в виде Вертумна написан после времен года, и это как бы венец всей серии. Если рассматривать, из чего состоит этот портрет, то мы можем увидеть, что там есть какие-то обычные для Европы плоды, да, виноград, сливы, вишни, злаки, видимо, пшеницы, какие-то еще злаки, горошек и так далее. Но также есть плоды, которые происходят не из Европы, а из далеких стран, включая Центральную Америку, как, например, тыква, которая повторяется дважды. Или вот, например, ухо Вертумна – это початок кукурузы, то есть что-то, что прибыло из Нового Света. Хотя завоеванием Нового Света занимались не австрийские Габсбурги, а их испанская ветвь, но тем не менее такой размах глобальный, по сути, показывает амбиции власти. И также просто это такой очень серьезный в то время был элемент престижа. То, что мог изобразить художник, было на кухне, то есть входило в рацион императора. Это сейчас мы можем пойти в любой супермаркет и примерно все это купить. Но в XVI веке, конечно, это были очень большие редкости. Ну и кроме того, эти плоды, там даже артишок есть, они относятся к разным временам года. И это тоже такое важное послание. Главной геополитической задачей Рудольфа II была победа над турками. Да, мы помним, что в XVI веке Османская империя продолжала расширяться, что турки даже стояли в какой-то момент недалеко от Вены, и была реальная угроза захвата вот этого центрального ядра империи Габсбургов Османской империей. Турок удалось отбить, и Империя Габсбургов готовилась переходить в наступление. И эта задача была решена значительно позже, и Османская империя сохраняла свои огромные территории вплоть до конца XIX века, но, тем не менее, вот эта ориентация на расширение территории Габсбургов за счет османов отмечена присутствием таких плодов, как, например, баклажаны, гранат. Так что портрет, помимо того, что он такой шуточный, что это то, что называется сейчас conversation piece, то, что можно разглядывать, обсуждать и так далее, в то же самое время это политическая декларация. Вообще такой портрет царствующей особы довольно трудно представить, ну, в большинстве монархий, потому что в нем, конечно, есть определенная доля юмора. Но то, что Рудольф II покровительствовал Арчимбольда, да, продолжал его ценить и заказывать ему новые-новые работы, говорит нам о том, что эти работы нравились. И, собственно, вот это изображение Рудольфа в виде Вертумна несколько раз копировалось и тоже отправлялось дипломатическим союзникам. И это нам раскрывает еще одну черту императора, который был веселым человеком, который мог пошутить и вполне шутил и над собой. Но в то же время вот такие приемы, они не стали широко распространенными. У Арчимбольда особенно не было подражателей, кроме тех, кто его копировал. Поэтому это вот такое уникальное сочетание способностей художника, вот этого приема, который он изобрел, и спроса со стороны императора. В следующем выпуске о загадке, оставленной в портрете монаха-математика.